Глава 24. В этот день Алексей меня никуда не отпустил. И в следующий тоже. Мы практически не вылезали из постели. Занимались любовью, лежали в обнимку и время от времени погружались в сон. Первые два дня мы доедали то, что нам с собой дала хлебосольная царица Тамара. А на третий день Алексей сам приготовил безумно вкусное мясо в горшочках. Мы много разговаривали, и я в подробностях рассказала о том, как попала к нему на работу и что этому предшествовало. Услышав о том, что шаман согласился сыграть Деда Мороза в обмен на свидание со мной, мужчина нахмурился. «Уволю я этого наглеца», — пригрозил он. «А если будет к тебе подкатывать, сломаю вторую ногу». «Не уволишь», — уверенно заявила я. «Он тебе нужен, компании нужен». «Это точно», — вздохнул шеф. «Но клинья к тебе подбивать я не позволю». Я подняла на него удивленный взгляд. «Это что еще за собственнические замашки? Вообще-то я ему никто. Ни жена, ни невеста». «Почему это такая реакция на шамана?» — спросила я напрямик. «Ведь к брату ты не ревнуешь, несмотря на...» Я хотела сказать про совместную ночь, но не решилась про нее напоминать. «Ну, Сашка — это Сашка. Я прекрасно понимаю, что ничего серьезного у тебя с ним не будет. А остальное...» Он вдруг навис надо мной и проникновенно спросил. «Тебе понравилось, когда мы с ним тебя вдвоем ласкали? Хочешь еще попробовать?» «Хочу», — выдохнула я, смущенно краснея. «Да, мне очень понравилось быть сразу с двумя такими обалденными мужчинами. И Алексей был прав. Ничего, кроме сексуального влечения к Александру, я не испытывала. Но вот когда они вдвоем были со мной, это было восхитительно». «Значит, позову как-нибудь Сашку. Побалуем тебя вдвоем», — пообещал этот искуситель. «Это значит, что ты с ним помирился?» — спросила я. «Мы пришли к тому, что мы все-таки братья, родные люди. Так что раздела фирмы не будет. Мы ведь еще и партнеры по бизнесу», — приятно удивил меня босс. 4 числа мне нужно было уходить. В этот день начинались мои дизайнерские курсы. А еще ведь надо было заехать домой, переодеться. «Я отвезу тебя», — сказал Алексей, — «и заберу обратно». «Заберешь?» — удивилась я. Мне казалось, что праздник закончился, и начались суровые будни. Пора уже и честь знать, возвращаться к обычной жизни. «Да, после курсов вещи собери», — огорошил он меня. «В смысле? Зачем вещи?» — тупила я. «Ты переезжаешь ко мне», — безапелляционно заявил мужчина. «А меня спросить ты не хочешь?» — возмутилась я. «Ну, сама посуди. Тебе сейчас надо заниматься, тренироваться в дизайне, а у тебя ноут не тянет. У меня хороший компьютер. Не будешь же ты жить в офисе?» «Могу и жить в офисе, если не уволите», — возразила я. «Эль», — посмотрел он проникновенно в мои глаза, — «выходи уже за меня замуж». «Замуж?» — спросила я ошарашенно. «Да мы с тобой знакомы-то всего ничего. О каком замужестве может идти речь?» «Вот», — назидательно протянул Алексей. «Поэтому я и предлагаю тебе переехать ко мне. Познакомимся поближе». Вот не зря Тамара Николаевна говорила про его упертость. Спустя несколько часов после занятий на курсах я уже собирала свои вещи. Не так уж и много у меня вещей, но почему-то они все равно не хотели вмещаться в сумки. Я подпрыгивала на чемодане, пытаясь утрамбовать свою одежду так, чтобы можно было наконец застегнуть замок, когда раздался звонок в дверь. Решив, что это пришел Алексей, я кинулась открывать. «Хорошо, что ты уже приехал. Поможешь мне закрыть чемо...» Начала я свою речь и осеклась. Передо мной стоял не мой шеф. «Что ты тут делаешь?» «Привет. Я тоже рад тебя видеть», — сказал Вадик и протиснулся в квартиру, не ожидая моего приглашения. «Прости, мне некогда с тобой общаться», — попыталась выставить его я, но мужчина не выставлялся. «Эльди, послушай, кончай уже дуться. Возвращайся ко мне на работу. Да и вообще...» Он попытался обнять меня, но я выскользнула и отскочила в сторону. «Уходи немедленно!» — кричала я. «Ну, Эльди, не капризничай. Ты мне нужна. Во всех смыслах. Хватит уже. Я оценил твои выступления. Ты ведь сама давно готова вернуться ко мне. Сама этого хочешь. Просто повредничать решила». «И как же твоя невеста?» — усмехнулась я ехидно. «Как она отнесется к тому, что я вернусь к тебе?» Вадик нахмурился. «Мы расстались. Никто нам больше с тобой не помешает». И снова начал надвигаться на меня. На этот раз ускользнуть я не успела, и, зажатая в его объятиях, лишь глухо сипела. «Отпусти, мерзавец!» Вдруг Вадик выпустил меня из рук и отлетел куда-то в сторону выхода из квартиры. «Ты кто еще такой?» — завопил он, глядя на разъяренного Алексея. «Эльди, вызывай полицию!» «Я сам вызову», — пообещал мой шеф. «А если еще раз приблизишься к моей женщине, я тебе ноги переломаю. Один вон подкатывал, теперь в гипсе ходит». «Ну да, шаман подкатывал, и шаман в гипсе ходит. Правда, Алексей тут ни при чем, но об этом речи не было». «Чистую правду сказал». «Ты твоей женщине?» — изумился услышанному Вадик. «Именно. И это последнее предупреждение», — заявил босс, схватил Вадика за шкирку и, выставив его из квартиры, плотно прикрыл дверь. «Ты в порядке?» — спросил он меня. Я лишь кивнула и крепко прижалась к мужчине, не желая выпускать его из своих объятий.